Мы с вами живем в мире, где так много суеты-сует и томления духа, как говорит нам об этом Экклезиаст. И эту суету-сует легко заметить в наших домах, в окружающих нас людях, среди отдельных личностей и среди народов мира сего. А там, где есть суета-сует и томление духа, там не было и не будет мира. И как мы с вами должны быть благодарны Господу за тот мир, который Он желает дать каждому, приходящему к Нему. Но при всем этом будем помнить то, что со стороны человека должно быть стремление к этому. Но и это не все. Получив эту благую возможность в приобретении этого мира, как и всякое сокровище, нужно сохранять и практиковать его в нашей жизни. О таковых призывах к верующим многократно говорит нам Слово Божье. Например, 2 Тимофею 2:22 сказано: «Держись мира». Евреям 12:14: «Старайтесь иметь мир со всеми». Римлянам 12:18: «Будьте в мире со всеми». Если в прошлой беседе было сказано о том, что воля Божья призывает нас быть прилежными к добрым делам, Титу 3:8, то сегодня с помощью Божьей поговорим о воле Божьей, призывающей верующих быть в мире. Итак, первое. Иметь мир со всеми. Конечно, это нелегко иногда сделать, но если воля Божья призывает нас к этому, значит, в этом есть необходимость и есть возможность быть в мире. Скорбно признать то, что даже в христианской среде бывают некоторые, мягко говоря, довольно немирные взаимоотношения. Возьмем для примера послание апостола Павла к филиппийцам. Это одно из радостных посланий апостола Павла. Об этой церкви апостол Павел отзывается так: «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Филиппийцам 4 глава, 1 стих. И при всем этом он обращает наше внимание на Еводию и Синтихию, двух сестер, о которых он говорит так: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Филиппийцам 4:2. Вне всякого сомнения, эти сестры были воистину верующими, ибо о них сказано как о подвязающихся в благовествовании, и чьи имена записаны в книге жизни. Филиппийцам 4:3. Трудно сказать именно, в чем Еводия и Синтихия расходились. Ясно только, что они мыслили не о том же. 2 глава, 2 стих, то есть не имели одни мысли. Мир в их взаимодействиях был нарушен. Ничего удивительного в том, что апостол Павел в послании к филиппийцам неоднократно обращает внимание на единение. 1 глава, 27 стих, 2 глава, 2 стих, 6 глава, 16 стих. Как же сохранить этот мир, это единство? Конечно, есть соответствующее лекарство, приготовленное Господом. О нем апостол Павел в послании к Ефесянам говорит нам так: «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Ефесянам 4 глава, со 2 по 3 стих. Оказывается, для надлежащего мира требуются надлежащие компоненты данного лекарства, а именно смиренномудрие, это не самовольное смиренномудрие, а дар Божий, кротость, дар Божий, долготерпение, дар Божий и снисхождение. Здесь упоминается и любовь, тоже божественная. И этот рецепт, вне всякого сомнения, есть действующий. Так почему же, как в данном случае с этими сестрами, так и вообще в христианской жизни не хватает этого единения? Разве они, эти сестры, не были знакомы с этим лекарством и им никогда не пользовались? Я думаю, они в какой-то степени были с ним знакомы, но дело в том, что как в прошлом, так и в настоящем не все составные части этого лекарства используемы в духовной жизни для созидания единства. Возможно, лекарство, которое я имею, включает кротость, долготерпение, снисхождение, а нет в нем смиренномудрия или любви. Или наоборот, есть смиренномудрие, но не хватает долготерпения. Итак, апостол Павел призывает нас. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 13 глава 14 стих. Второе. Практиковать мир в умах и сердцах. Филиппийцам 4 главе с 4 по 7 стих сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир в личной жизни каждого верующего, как и мир в наших взаимоотношениях с другими, зависит от нашего стремления к этому миру и от Бога, дающего этот мир. Здесь, в этом стихе, говорится о сильном, постоянном беспокойстве человека, свалившего на себя непосильную ношу земного бремени. Это чрезмерное беспокойство, например, о завтрашнем дне, Матфея 6 глава 34 стих, настолько поглощает человека, настолько погружает его в суету-сует, что воистину таковым нет мира. Как же в наших умах, людям, живущим среди этого беспокойного мира, сохранить мир? Апостол Павел на это отвечает нам так: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Филиппийцам 4 глава 6 стих. Лекарством, содержащим сердца человеческие в мире, является наша молитва. Конечно, бывают разные молитвы, как говорит нам об этом Священное Писание, Луки 18, 10, 13. В данном случае с молитвой связана просьба, зов к Богу, с молитвой связано наше поклонение и обожание. С молитвой не только связан крик о помощи, но и благодарение Богу. Если мы в благоговении склоняемся пред великим Богом, если наша молитва содержит определенную просьбу, томящую наше сердце, если в нашу молитву включено и благодарение Богу за прошлое и настоящее, то мы не останемся с вами без Божьего ответа на будущее. Молитва – это есть путь к поддержанию мира в наших сердцах, в нашей личной жизни, ибо результат таковой молитвы также запечатлен на страницах Священного Писания. Читаем. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4 глава 7 стих. Помните, Божий мир, совершенный мир, Исаии 26 глава 3 стих, дающий человеку совершенное успокоение. Как это происходит? Написано, читаем: «Божий мир соблюдет сердца ваши». Слово «соблюдет» в оригинале означает «стеречь» или «охранять». Нечто похожее мы замечаем в стихе 32, 11 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, где, как сказано, царь Арета стерег город Дамаск, чтобы схватить апостола Павла. И, конечно, не устерег, ибо это была человеческая идея. Но если Священное Писание говорит нам о том, что мир Божий будет охранять наше сердце, то будьте уверены, все будет в порядке. Итак, воля Божья призывает нас быть в мире со всеми и иметь мир в своем сердце во всех обстоятельствах нашей земной жизни. Что радостно знать, это то, что не только Бог призывает нас к этому, но Он же и способствует нам в этом. Поэтому и апостол Павел оканчивает послание к филиппийцам следующими словами: «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь!» 4 глава, 20 стих. Аминь.